Хопкинсвилля, находившейся около 10 километров от фермы. Полиция констатировала следы выстрелов. В отчете полиции указывалось, что по своему культурному уровню нет ни телефона, ни радио, ни телевизора, ни книг. Саттоны не могли иметь понятия об НЛО и не знали о наблюдениях подобных существ другими очевидцами. Шуринов считает, некоторые из зарубежных биологов говорят о возможности особой породы недочеловеков, расы биологических роботов, промежуточной формы между человеком и обезьяной. Их наделенных цепкими лапами, быстрой реакцией, не боящихся радиации, не ведающих страха, без пощады и жалости можно отправлять в самые опасные места, на самые гиблые планеты. Что гомокосмику сделают на Земле? Стентон Фридман среди 14 предположительных причин наблюдения за Землей высказал следующее. Мы являемся единственной ближайшей к ним планетой, на примеры которой можно изучать примитивные общества, неконтролируемый климат, неизмененные геологические структуры, государство в состоянии войны, убийство животных с целью получения продуктов питания, отсутствие контроля над рождаемостью и заболеваниями. Мы являемся единственной цивилизацией, находящейся на пороге выхода за пределы своей Солнечной системы, не решив в то же время своих внутренних проблем. Земля является последним ближайшим к ним местом, где можно отбирать новые образцы для галактического зоопарка, для работ по генетике. С мнением Стентона Фридмана перекликается мнение советских уфологов. Ажажа. Создается впечатление, что мы работаем под их контролем. Не исключено, что мы являемся их порождением, своего рода рассадой, которую привезли из другого мира, а потом берут у нас на Земле и отправляют на другие небесные тела. Мельхикер. Мы пришли к выводу, что пришельцы-гуманоиды собирают генофонд, берут наши клетки, сперму, яйцеклетки, семена растений и тому подобное для расселения жизни во Вселенной, ведут контроль за нашим развитием. В этом отношении представляет интерес невероятный случай, происшедший с молодым бразильским фермером 15 октября 1957 года. 23-летний фермер Виллас Боас работал в поле на тракторе, когда неподалеку приземлился светящийся объект. Оцепеневший от страха Боас увидел, как из объекта вышли 5 гуманоидов около 2 метров ростом. Они были в шлемах и в серых, плотно облегающих комбинезонах. Шлем соединялся с комбинезоном 3 серебристыми трубками. На груди у пришельцев было нечто вроде щита в виде небольшого красного круга с зернистой поверхностью. Боас пытался спастись бегством, но был схвачен и доставлен на борт корабля. Там находились и другие члены экипажа. НЛО-нафты разговаривали друг с другом на странном лающем языке. Боас был подвергнут медицинскому обследованию, во время которого у него из подбородка взяли кровь для анализа, затем его раздели и оставили лежать одного. Боас не поверил своим глазам, когда в помещение вошла маленькая голая женщина. Более красивого тела Боас никогда в жизни не видел. Ростом незнакомка была немногим больше 120 сантиметров. У нее были большие, голубые, чуть удлиненные глаза, высокие скулы, прямой нос, точеный подбородок. Женщина шагнула к Вилласу и обняла его. Ничего подобного раньше Боас не испытывал. Впечатление портило только то, что временами женщина издавала какие-то странные звуки, так что Боасу на миг показалось, будто рядом с ним какое-то животное. Велико было искушение счесть весь рассказ за плод сексуального воображения молодого человека. Поэтому Боаса подвергли тщательному медицинскому обследованию, которая выявила у него повышенную радиоактивность. там, где на подбородке брали кровь,